Глава 33. Милена. «Ладно», — недовольно соглашается Максим. «И ты еще хотела заехать в свою контору». При последних словах он кривится так, словно хлебнул уксуса. Я его понимаю. Мне пришлось самой звонить с утра Иркиному дядьке и объясняться. Он, конечно, был рад, что денежки вернутся к нему в кратчайшие сроки, но тому, что не смогу выйти на смену, не очень обрадовался. «Конечно», — сказал он, — «я всегда найду, кого поставить на смену. Но чтоб ноги такого перекати-поля, как ты, больше не было у меня в конторе». «Я так понимаю, что отныне путь в славную карьеру оператора-кассира букмекерской конторы заказан мне навеки вечные. Да и слава богу. Все же это...» Был опрометчивый, отчаянный шаг, а иногда изъявление дружеской поддержки для Иры. Кстати, надо будет еще перед ней извиниться. Наверняка дядька ей хоть что-нибудь, но выскажет. Я тебя сам отвезу. Сначала в контору, в которой ты больше не появишься, а потом до квартиры. Признаюсь, видеться с Димой мне немного страшно. Кажется, что, едва завидев меня, он устроит мне такую головомойку, что мало не покажется. Я сижу на лавочке возле бабулиной квартиры, вздыхая время от времени, в ожидании скорого приезда брата. Ехать к нему домой я не решилась. Еще не хватало, чтобы он меня при своей женушке отчитывал, а та зыркала своими темными глазами в мою сторону, посмеиваясь про себя. Во двор въезжает белый Мерседес. Из салона автомобиля вылезает Дима и скорым шагом направляется ко мне. Вот и настал час расплаты, мрачно думаю я, вставая и отряхивая юбку. Первым делом Димка отвешивает мне легкий подзатыльник, а потом обнимает. «Да ты меня раздавишь!» — сдавленно произношу я. «Коза непослушная!» — встряхивает меня брат. «Но я же говорил, что не стоит тебе переезжать. Да хрен с ней, с квартирой. А если бы ты спала в это время и угорела вместе со всем?» На счастье, меня там не оказалось. На работе пришлось задержаться. «Пойдем, покажешь масштабы бедствия. Хотя мне и без того ясно, что работы предстоит много». Мы входим в сгоревшую бабушкину квартиру. Запах гари и копоти уже не такой сильный, но обстановка удручающая. «Да, хорошо горело», — выдает Димка. «Гляди, зато твой стул уцелел. Он какой-то вечный, ведь вся мебель обгорела, а ему хоть бы что». «Может, это наш семейный талисман?» «Надо будет его забрать». Как-никак, семейная реликвия. Буду показывать его своим детям, рассказывать историю о взбалмошной тетке Милине. «Альбина беременна?» — спрашиваю я. «Да нет», — отмахивается Димка. «Это я так, на будущее». Альбина решила с этим делом не торопиться. «Так вы же ремонт затеяли». «Ничего не понимаю. Я уже решила, что вы настроились вплотную заняться вопросом воспроизводства, так сказать». «Она вроде хотела, а сейчас собирается куда-то ехать. Хочет повышать квалификацию или набираться опыта. В общем, не до детей». И вдруг она прозрела. Не удерживаюсь я от сарказма. «В твоем представлении уже через год-полтора после женитьбы раннее утро в твоем доме выглядело бы так. Аля одной рукой помешивает кашу, а второй рукой утирает носик младенцу, вынашивая при этом в голове план очередного великого творения». «Ну, да». Даже не обидевшись, признает Димка. «Все как у людей. Оба родителя и несколько деток». Я-то понимаю его желание иметь большую семью. Сами мы росли на воспитании у бабушки, а мама в вечной погоне за лучшей жизнью меняла мужчин, пока не подалась в Штаты, и, одержимая призрачной американской мечтой, переезжала из штата в штат, да так и пропала где-то на американском континенте. Потому пунктик «большая семья» у Димы имеется, а вот у Альбины, по всей видимости, таковой отсутствует напрочь. «Ничего, успеете обзавестись детьми. Решаю поддержать я брата», закрывая тему нелюбимой снохи, которая за непрошибаемым эгоизмом не видит дальше собственного носа. «Ладно, ты с темы не съезжай, Милена», — отзывается Дима. «Переезжать к нам обратно, насколько я понял, ты не хочешь». «Нет, не хочу», — согласно киваю я. «Но я так и подумал. Упрямство у тебя хоть отбавляй, иногда себе во вред. И я сейчас не про сгоревшую квартиру. Здесь по большей части моя вина. Надо было разобраться с жилищными условиями раньше, а не пускать все на самотек от большой загруженности. Потому мы сделаем так. Ремонт – это моя забота целиком и полностью. Захочешь принять участие – будем вместе выбирать стройматериалы, а потом и мебель. Я думала, ты сейчас скажешь, что Альбина возьмется за разработку дизайна. Нет, мне и без того хватит нервотрепки с ремонтом без грандиозных идей Али, – отрезал Дима. «Ты мне лучше скажи, где ты сейчас остановилась. Адреса я так и не услышал». «Не рассказывать же брату, что я остановилась у своего босса». «Я временно остановилась у...» Мозг лихорадочно соображал, чтобы такое придумать, и выдал. «У коллеги. Как раз комната одна, свободная, и от работы недалеко». «Почти в центре?» «Сколько коллега запросила с тебя?» «Ага, значит, поверил». «Нисколько, Дим, это в счет уплаты долга». «А что, ловко я вывернулась и не сказала ни слова неправды, и не стала шокировать брата. Всегда бы так вопросы решались по щелчку пальцев». «Хорошо», — помолчав, ответил Дима. «Но наверняка тебя ненадолго пустили пожить. И решать вопрос все равно придется. Слушай, давай уже выйдем из квартиры, дышать нечем, в горле копоть стоит». Я послушно выхожу, а Дима закрывает квартиру на допотопные замки. Догадалась же замки повесить. Пусть выносить из квартиры и нечего особо, но хоть никто лишний не вздумает здесь временно пожить, так сказать. На улице я уже вздыхаю полной грудью и прохожусь по двору, пока Дима отходит немного в сторону, отвечая на телефонный звонок. Судя по немного раздраженному тону брата, его беспокоят с работы, задавая вопросы, ответы на которые кажутся ему вполне очевидными. Что ж, разговор затянется на минут 20, не меньше. Я чувствую чей-то взгляд и поднимаю глаза на окна дома, замечая, как вездесущая и любопытная баба Зина, отодвинув старый тюль, орлиным взором осматривает двор. Было бы глупо предположить, что появление нерадивых брата с сестрой останется ею незамеченным. Но я демонстративно отвернулась, не став приветствовать ее даже кивком головы, и прошла дальше. «Милена!» — послышался знакомый голос. Я повернула голову налево и среди припаркованных во дворе автомобилей заметила Бентли, Максима. И его самого, собственной персоной, стоявшего возле автомобиля. «Ты что здесь делаешь?» «Ну, это же очевидно. Приглядываю за тобой». «Зачем? Мы же договаривались. В целях конспирации я настояла на том, чтобы Максим высадил меня за одну остановку до дома бабули. Потом ему надо было отправляться по своим делам, а мне встретиться с братом. Так почему же он находится здесь, под окнами дома?» «Мало ли о чем мы договаривались», — беззаботно улыбается Максим. «Вон там твой брат, да?» Максим смотрит на Диму, прогуливающегося по двору, вдалеке. «Его трудно не заметить», — улыбнулась я. Дима рослый и плечистый, а его огненную шевелюру и вовсе видно издалека, словно полыхающий факел. «Как скоро ты освободишься?» — вновь переключает мое внимание на себя Максим. «Еще не знаю. У тебя же намечалась куча неотложных дел». «Самое неприятное из них я уже решил путем телефонного звонка. И теперь мне срочно требуется пополнить заряд положительных эмоций. Съездим куда-нибудь вдвоем». Взгляд серых глаз не отпускает, затягивает в омут и не дает вырваться. Каждый раз, когда он смотрит на меня вот так, кажется, что меня тянет к нему огромным магнитом, притяжение которого невозможно преодолеть. Я вздыхаю и едва удерживаюсь от того, чтобы не подойти и не уткнуться лицом в грудь, обняв его изо всех сил. Сначала я разберусь с Димой и возьму хотя бы немного своих вещей. Хорошо, что не все успела перевести. И тут же спохватываюсь, что Максим не в курсе всех наших семейных перипетий. Потом как-нибудь объясню. Сказать больше ничего не успела, послышался голос брата совсем рядом. «Мила, я тебя заждался». Дима скользнул цепким взглядом по Максиму и обратил свой взор на меня. «Поехали. Нужно в пару мест заскочить вместе с тобой». «До свидания», — поспешно бросила я Максиму и последовала за братом. «Что за модный тип?» — не преминул поинтересоваться Дима, едва я села на пассажирское сиденье. «Да так, коллега». «Коллега? А по внешнему виду и не скажешь. Я бы сказал, скорее начальник». «Директор», — пришлось признать мне. «Я на несколько дней выходных взяла по семейным обстоятельствам». «Ага», — согласно кивнул Дима. «Но что он делает рядом с домом, где ты жила?» «Не поверил, что особо ценный сотрудник сказал правду и помчался проверять сам?» Дима явно подтрунивал надо мной, говоря всем своим видом: «Хватит изворачиваться, рыжая». Но я включила режим дурочки. Не понимаю, о чем идет речь. Потому как ответить мне было совершенно нечего на возможные вопросы Димы. Я и сама ни в чем не была уверена, кроме того, что мое влечение к Максиму не ослабевает, а усиливается день ото дня.